Мы отправились за ней, а Дирон замыкал шествие. На миг мне показалось, будто меня ведут под стражей. Ведь никуда не сбежать. И спереди, и сзади охрана. В обеденном зале было светло от свечей, как днем. Пасмурную погоду темнеет быстро, поэтому за окном уже синели сумерки и слышался шорох дождя. Но это делало обстановку в комнате лишь уютнее. Я невольно замялся на пороге, смущенный тем, с какой жадностью и нескрываемым любопытством на меня устремила глаза парочка, дожидавшаяся нашего появления. Напротив двери сидел крупный, грузный мужчина средних лет, одетый весьма потертый от старости камзол. Рядом приютилась сухонькая старушка, сгорбленная седовласая. Позади чуть слышно выругался Дирон, едва не врезавшийся в мою спину по инерции. Затем юноша аккуратно протиснулся мимо меня и опустился на ближайший стул, с явным наслаждением ожидая моего представления собравшемуся народу. «Позвольте познакомить вас с нашим скромным семейством», — чопорно начала Берия. Взмахнула рукой, указывая на мужчину, и продолжила. «Это Ренни, дядя Таши, брат моего возлюбленного мужа, и Дишия, сестра покойной матери Таши. За столом должен еще присутствовать мой сын от первого брака, Ромуал. Но он приедет только завтра. Какие-то проблемы в городе». «Вулдиж!» — не весь в какой раз этот долгий день произнес я свое имя. «Присаживайтесь, господин Вулдиж!» — радушно предложила Берия. «Я хотел было занять место с краю, где моя скромная персона обращала бы на себя как можно меньше внимания». Но Берия с милой улыбкой нетопыря убийцы любезно выдвинула стул прямо во главе стола. «Спасибо», — вымученно поблагодарил я. Сел, скромно скрестил на коленях руки и принялся дожидаться допроса. Но первым делом передо мной поставили полную тарелку горячего, исходящего ароматным парком супа. Рот мигом наполнился вязкой слюной. «Боги! Когда же я последний раз нормально трапезничал? С первым, вторым и десертом? Да уже и не припомню. Вечно или кусок хлеба перехвачу, или в самых безвыходных ситуациях стряпнет то не содовольствуюсь, которая не выдержит никакой конкуренции с тем, что сейчас стоит передо мной». Какое-то время в обеденном зале царила тишина, лишь иногда нарушаемая случайным звяканием чьей-нибудь ложки. Затем отлично вышколенный слуга, тот самый, что не так давно встретил нас у порога дома, убрал пустые тарелки и расставил перед нами блюдо с жарким. Теперь я ел намного медленнее. Во-первых, утолив первоначальный голод. Во-вторых, наслаждаясь вкусом прекрасно приготовленного блюда. «Господин Вулдиж», — от неожиданного обращения Берии я едва не подавился, но с огромным трудом сглотнул застрявший в горле кусок и промычал что-то нечленораздельное, показывая, что внимательно слушаю. «И господин Вулдиж», — повторила женщина, — «ваше имя кажется мне знакомым. Скажите, вы принадлежите к знатному роду?» «О, нет!» — с притворным огорчением покачал я головой, судорожно вспоминая ту историю, которую мы с Ташей выдумали накануне. «Мое семейство никогда не обладало титулами. Я принадлежу к роду разорившихся торговцев». «Разорившихся?» — вздернула брови Берия. «В каком смысле?» «В самом прямом», — показал я все свои зубы в улыбке. «Мой батюшка был кутила тот еще. Все деньги на азартные игры спустил. Деньги, родовое поместье, даже приданым матери не побрезговал». «Так вы бедны?» Не отставал от меня мачеха Таши, видимо, решив разузнать все о моем материальном положении. «Берия!» — укоризненно вскинулась Таша, откладывая подальше вилку. «Такие вопросы неприлично задавать. И потом, не все ли равно, насколько богат мой жених? Главное, что мы любим друг друга». Я откинулся на спинку стула, с любопытством следя за реакцией женщины и Дирона. Остальные присутствующие за столом меня мало интересовали. Да и они не обращали никакого внимания на разговор, погрузившись в трапезу. Только Ренни изредка отвлекался от жаркого, быстренько опрокидывал бокал, в котором плескалось что-то явно крепче вина, и вновь принимался с увлечением жевать. «Таша», — выдавил из себя подобие улыбки Берия, — «ты должна понимать, что я не могу не беспокоиться за твою судьбу. Я воспитывала тебя как дочь самого раннего детства. Естественно, что мне хочется узнать о твоем избраннике как можно больше». «Да, кстати», — вмешался в разговор Дирон, — «ты так и не рассказала, где с ним познакомилась и почему сбежала из дома. Знаешь ли, мы очень волновались». «Я уже взрослая девочка, чтобы постоянно быть под присмотром», — огрызнулась Таша. Гордо выпрямилась и одарила меня столь нежным взглядом, что я опять едва не подавился. «Вулдиш спас меня от разбойника. Представляете, я решил отправиться в город. Ну, взять взаймы ткани на наряды, просто прогуляться, в конце концов. Но только удалилась на достаточном расстоянии от дома, как на дорогу выскочил какой-то нечесанный оборванец и принялся угрожать мне ножом. Он совершенно не поверил, что у меня нет с собой ни единого медного грошика, и едва не зарезал». Тут глаза у Таши наполнились слезами, и она так убедительно всхлипнула, что я сам чуть не поверил ее рассказу. Однако из нее получилась бы замечательная лицедейка. «Можно я завершу твою душераздирающую историю?» — вновь без спроса прервал ее Дирон. Скривил губы в язвительной ухмылочке и продолжил, не дожидаясь разрешения. «Ты принялась кричать, и тут из-за поворота дороги выбежал твой ненаглядный, который, ну, совершенно случайно прогуливался по окрестностям. Конечно, разбойник был повержен и бежал, а вы тотчас же решили соединить судьбы». «Вы намекаете, что я мошенник?» — спросил я, пытаясь как можно убедительно передать дрожь негодования в голосе. «Знаете, такие обвинения и до дуэли довести могут. Конечно, я рисковал, говорят так. Существовала немалая вероятность, что Дирон вспылит и немедля же потребует выяснения отношений при помощи оружия. Вот только поединка мне не хватало с новоявленным родственником. Судя по тому, с какой злостью Таша под столом заехала мне туфли по колену, она опасалась того же самого. Я был почти уверен, что юноша отступит. Интуиция подсказывала, что Дирон не пойдет сейчас на открытый конфликт. А за свою жизнь, по более чем весомым причинам, я привык слепо доверять своим предчувствиям». «Не, ну что вы!» — тут же стушевался под моим уверенным взглядом юнец. «Ну просто согласитесь, звучит как милая волшебная сказка, которыми и так любит зачитываться на ночь моя сестра».